это темная гора. Как много лет назад там распяли Христа. На крест веден он был, и кровь за нас пролил. Вот недостоин я и взгляда его был. На крест веден он был, и кровь за нас пролил. Вот недостоин я и взгляда его был. О, сколько жизни смерть Иисуса принесла, грехи простила, радость и любовь дала. И за тебя, мой друг, и за тебя, мой брат, он победил на той горе и смерти ад. И за тебя, мой друг, и за тебя, мой брат, он победил на той горе и смерти ад. Будет все к нему спасительные дни. Кто не принял Христа, спеши, душа, спеши. Он за тебя страдал и грех твой убелял. Своей любовью все и всех вокруг прощал. Он за тебя страдал и грех твой убелял. Своей любовью все и всех вокруг прощал. Друзья, как хочется всегда Иисусу петь за то, что Он не дал навеки умереть. Велик и силен Бог, Он любит свой народ, как благодарна я Ему за подвиг тот. Велик и силен Бог, Он любит свой народ, как благодарна я Ему за подвиг тот.